над городом стали. В воздухе пахнет грозой, за далекой юнорской заставой. Парень идет молодой, далека ты путь, дорога, выйдешь, милая да моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо. За счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйдешь, милая, да встречай. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердцу тревожно в груди. Кто ты? Тебя я не знаю. Но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня, Гаузета. И клянусь я тебя до могилы не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы не забуду никогда.